Глава 11. «Мария! Марийка, любимая!» — кинулся к лежащей ничком женщине майор. Его голос срывался, ноги дрожали, перед глазами все плыло, а внутри зарождался яростный взрыв, грозящий разнести все вокруг, уничтожить всех виноватых, стереть в пыль всех причастных. «Маша!» — упал перед женой на колени Никитич, схватил ее за плечи, вот только... «Андрей, это ты?» пискнула трясущаяся от страха женщина. «Мария». У майора словно отлегло, и ужас и ярость уступили место жуткому беспокойству. Она была в сознании. И на первый взгляд даже невредима, вот только отказывалась шевелиться. «Что с тобой, девочка моя?» Он пытался поднять ее с земли, развернуть к себе. «Иди сюда». «Нет, нет, нет!» пищала Марийка, сжимаясь в комок. «Андрей там!» «Что?» Внутренности майора сжала ледяной рукой страха. «На тебя напали? Ударили? Что, что, болит?» «Нет!» Скулила бойкая и вообще-то смелая женщина и словно пятилась, вжимаясь еще крепче в землю. Никитич оторопел. Он не понимал, что происходит. Марийка, его умная, всегда задорная и чуть ироничная Марийка... Сейчас она была напугана до судорог, до дрожи. Он видел таких людей, где-то внутри что-то щелкнуло, и память услужливо подбросила ему воспоминания из горячих точек. Раскаленный песок, юные лица, расширенные от ужаса глаза мальчишек. Оглушенные взрывами, напуганные стрельбой, парни теряли самообладание, иногда даже способность ориентироваться в пространстве. Точно как Марийка сейчас. «Сейчас», — прошептал Никитич и быстро улегся в колею рядом с Марийкой. Притянул жену к себе, крепко прижал, словно накрывая собой. «Ну, я с тобой. Я тут. Мы живы». Он ее качал, как младенца. И сжатая в тугой комок Марийка вздрогнула, всхлипнула и обхватила грудь Никитича тихо воя. «Маленькая моя», — поцеловал ее мокрые и грязные волосы майор. «Лапушка моя!» — погладил по спине. «Я тут, родная!» — прижал к себе. «Я с тобой!» «Андрей!» — зарыдала красивая, яркая женщина, размазывая весеннюю грязь по щекам. «Андрюша!» Он подождал, пока она выплачется, расслабится, начнет снова дышать. «Ну?» — поймал ее взгляд. «Что случилось, маленькая?» Она сглотнула. Закрыла глаза, потом снова открыла. Губы чуть распахнулись, но слова застряли в горле. «Там, там!» — всхлипывала Марийка, снова сжимаясь. «Тихо, тихо, тихо!» — тут же принялся гладить ее по спине муж. «Тихо!» «Там был свет!» — выпалила она. «Свет?» — отпрянул майор, ловя взгляд жены. «Да!» — Марийка часто закивала. «Я пошла к реке. Там Даши не было и... Ой!» Тут же спохватилась она, встрепенулась. «Дети! Где дети?» «Дома, дома!» С улыбкой погладил ее по волосам Никитич. «И дети, и Даша. В пролеске были. Женька их притащил». «Ой!» Уже с явным облегчением повторила Марийка, отвернулась, выдохнула. Потом несмело приподнялась на локте, посмотрела в сторону церкви. Молчала. Долго. «Марий», — не выдержал Никитич. «Я до реки добежала. Поняла, что детей там нет», — снова начала Марийка. «А дождь все сильней и сильней. Я подумала, что через поле доберусь до дома». Тут ее губы задрожали, она жалобно посмотрела на майора. «Ну?» — кивнул он. Не хотел торопить, но и отпускать свою жену снова в ее страх не хотел. «Я к церкви не шла», — торопливо замотала головой Марийка. «Я тут, по кромке. Дождь, гром...» Ее голос сорвался в писк. «Молния прямо в землю, там. А потом...» Она судорожно вдохнула. «Церковь засветилась. Вся...» Ее губы скривились, по щекам потекли слезы. «Трещала, гудела свет. Прямо из-под земли, Андрей!» «Так...» — Соколовский прижал к себе жену. «Я понял». Она уткнулась носом ему под мышку, сопела и тряслась, но уже была способна шевелиться. «Смотри», — чуть отстранился майор, — «сейчас не светится». «Не светится», — пискнула Марийка голосом маленькой девочки. «Давай я тебя домой отнесу, пока не светится», — ловил ее взгляд Андрей. «Дурак! Ты же еле стоял час назад!» — вспылила Марийка, и майор с облегчением вздохнул. Усмехнулся. «Да ты ж моя родная!» — звонко поцеловал ее в лоб. «Тогда пошли. Я рядом. Я укрою». Губы деревенской знахарки задрожали. Она боязливо обернулась. «Не светится», — тихо проговорил майор. «Не светится», — словно не веря сама себе, повторила за ним Марийка. «Пошли». Он потянул ее вверх. Она не ответила, но поддалась. Встала сначала на колено, потом на ноги, обернулась на темный остов в поле, качнулась, словно теряя сознание, побелевшими пальцами вцепилась в руку мужа, но не могла оторвать взгляд от церкви. Только когда Никитич обнял ее так, что она оказалась у него под мышкой, наконец развернулась, прижалась к мужу и, быстро перебирая ногами, почти побежала прочь с поля. Домой пришли быстро. Несмотря на мокрые дороги и темноту, почти бежали. «О, Боже!» — выдохнула Дарья, лишь увидев Марию. Евген вскочил, округлив глаза, набрал в легкие воздуха, открыл рот. «Все вопросы потом!» — тоном, не подразумевающим возражений, рявкнул майор. «Маша!» Дарья Сергеевна чуть присела, протянула к ней руки. «Машенька!» И Марийка, к удивлению обоих мужчин, кинулась к ней в объятия и разрыдалась. «Да ты ж моя маленькая!» — баюкала ее няня. «Да ты ж моя хорошая!» — утехала-то Марийку, как свою подопечную. «Пошли ручки помоем!» — повела в сторону ванной. Никитич стиснул зубы, зажмурился, словно пытаясь развидеть свою напуганную до состояния первобытного ужаса жену. Тряхнул головой и потом перевел тяжелый, очень тяжелый и темный взгляд на Евгения. «Росков», — очень официально обратился он к своему бойцу, — «тогда на развалинах кто подвалы проверял?»